фанатамі. Чаму журы, у якое ўваходзілі прафесійныя музыкі, там і спевакі, і кампазітары, прадстаўнікі шоу-бізнеса, чаму яны паставілі Канчыту на перадапошняе 23 месца, у выніку яна ад Беларусі атрымала абаранак, поўны нуль. Яны нічого не разумеюць у музыцы ў шоу-бізнесе. Зайздрасць і залежнасць, скажам так, нават можа гамафобская залежнасць ад меркавання вяршыняў. І зрэшты, чаму яны выставляюць на першае месца гэтых расеек? Давленне ёсць. Я вчора разговаривал об этом с Олейником, который был членом жюри. Он говорит, композитор. Да, композитор. Это моя, он говорит, это моя гражданская позиция. Если бы была аудиоверсия, если бы я не видел Кончиты, я бы поставил ее на очень высокое место, потому что эта песня хорошая. Но поскольку есть еще картинка, и картинка мне претит как ценителю семейных ценности, поэтому я ее поставил в самый низ таблицы. И там еще был, по-моему, председатель жюри, да, Василий Петрович Райничек? Да. Конечно же, когда люди сидят в одной комнате, ну вот как мы, да, и обсуждаем, конечно же, они прислушиваются к тому, что говорит председатель жюри. Это была полная замова. А в определенной степени он навязывал это мнение о том, что давайте не будем голосовать. Я дважды был в жюри Евровидения, я знаю, как это происходит. Поэтому я могу предположить. Чи зробить Беларусь некие высновы с этого конкурса, различна как на внутреннее споживание, так и в сенсе выхода на европейский рынок. Мне кажется, административным способом выйти на европейский рынок невозможно. Вот, ну, вот возьмем того же Коржа. Да? Он вообще ни с кем особо не общает. Не, идет совершенно не по законам шоу-бизнеса, которые прописаны у нас в Беларуси. Он даже с прессой общается очень выборочно. Но тем не менее, посмотрите, он собирает стадионы. Не показывает его по телевизору, он плевать хотел на это телевидение. Он пиарится исключительно в интернете. Вот он выложил недавно клип, совершенно дивный клип из Индии. И уже посмотрела кучу людей просто его. Канчыта збярэ у Беларуси? Ну, я думаю, арену я назберу без проблем. Без проблем. Алена приедет, и все отрымается, то назберу. Вы пойдете на концерт? Я пойду. Вы пойдете да, на концерт? Да, мне интересно будет. Я так само пойду на концерт. Но я вам скажу, что через год она уже не соберет, потому что будет новый фрик, который будет популярен. Так, как было с Лорди, да, так, да, как было с Рыбаком. Рыбак уже вот фактически каждый месяц приезжает в Минск, в клубах выступает. Я думаю, что мы будем чекать Канчиту у Минску, пойдем на ее концерт и будем сподеваться, что надыдзе і той час, калі і беларускія выканаўцы змогуць сабраць як той же Корж і Менск-арэну, і Чыжоўка-арэну, і што яны могуць гэта сабраць не толькі тут у Менску, але яшчэ і ў Еўропе. У перадачы «Свабода без гальштука» удзельнічалі рэдактар аддзелу «Светскай хронікі» і тэлебачання газеты «Камсамольская правда» в Беларусі Сергей Маліноўскі і лідер гурту «Амарока» Зміцер Афанасенка. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі. З чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгер Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі». Мовачка-трасуха. Не так давно довелося потрымаць у руках гід па Беларусі, кніжку, выпушчаную пару гадоў таму адным расійскім выдавецтвам. Ледзь не з першых сторонах кніжка папярэджвае: языковой вопрос у нашай краіне стаіць достаточно напряжённо. Гід катэгарычна не раіць турыстам з Расіі жартаваць тут на гэтую тэму. Маўляў, можна нарвацца на непрыемнасці. Далей расказваецца пра інтэлігентных маладых людзей, якія ходзяць па вуліцах беларускіх гарадоў са значкамі «Размаўляй са мной па-беларуску» і пра тое, што гаварыць па-беларуску робіцца модным. Большасць тутэйшых пасмяецца і скажа, што пражыў у гэтай краіне ўсю жызнь і ніякай напружанасці, знаеце, неяк не адчуваю. Правильно, якая напружанасць? Для яе ў Беларусі існуе цуд народнай інжынернай думкі, грамаадвод і заземляльнік моўнага пытання. Яна – трасянка. Вось хай яе і трасе, а людзі будуць гаварыць, як звыкліся, па-чалавечаскі. Пры гэтым беспамылкова вызначаючы расійскіх турыстаў у любым натоўпе. Не па колеры скуры, форме чэрапа і экзатычных уборах, хаця бывае і такое, але па мове і па тым, што і як гэтай мовай прамаўляецца. Прамаўляецца, на першы погляд, нашым рускім языком. Но такой ли он наш? Иногда кажется, что языковый вопрос здесь окончательно и бесповоротно решит только тот, кто переведет тросянку на латинку и сробит ее единственным государственным языком. И назове его... Не, не тросянкой, некрасиво как-то, по-деревенски. Все, что кончается на «янка», не очень благозвучно. На «янка» можно только начинаться, да и то исключительно одному человеку. Не, надо подумать. Этот единственный язык можно было бы так и назвать – нормальный. А что, Республика Беларусь, территория такая, население такое, герб, флаг, гимн, гимнастика, гимнастерка, которая с ума меня сведет. Государственный язык – нормальный. Письменность на основе латинского алфавита. Обязательно. И об исполнении доложить. Если мы потеряем русский язык, мы потеряем ум. Если белорусский, перестанем быть нацией. Ах, як красиво! Ах, сколько патриотических сердечек сладко заныло, пробитых стрелой такого красноречия. Вспомнил. Наконец-то. Налил бальзаму черный рыцарь на наши раны. Да, ну конечно, русский, белорусский. А вот если мы потеряем нормальный язык, от нас вообще останется пустое место, на которое кто-нибудь обязательно придет и скажет, надо тут нормализировать обстановку, поэтому надо дать тросянцы армию и флот, только они робят языки языками. Но почему именно латинский алфавит? Потому что только он у силах спасти тросянку и сделать ее конкурентоспособной на мировых рынках. Тросянка, записанная кириллицей, выглядит неким диалектом, наречием с комплексом неполноценности. Надо только дать ей заграничные буквы, и она засияет первозданной красотой. Заграничные буквы наш народ осилить, бо он працавитый и мужный, и ездить у метро. Народ как один запишется на специальные курсы под специальным названием. Язык или кофе, например. Язык, конечно. Нормальный язык. Нормальная кофе подождет, тем более, что оно дорогое. Была б только директива, но директивы пока нет. Тросянка не мая письмового канону. Ни правопис не кодификованы, ни графика. Российскомовные и белорусскомовные все пишут тросянку и кто як хоча. Первые российскими литрами, другие белорусскими. Потребный компромиссный вариант. Ну и, ведомо, доведется засесть за словники нормального языка. Але для этого не обовязково подключать дармоедов с учеными ступенями, якія, хотя и володуют нормальным языком, выракаются его на каждом кроку. Одно слово – манкурты. Шекспир узбогатил ангельскую на 1700 словов, а накольте узбогатить белорусов тросянка не полечит навод Сусветный банк реконструкции и развития. Что до словников, так их можно складать усим народам. Коли кожный белорус зоймется хотя бы одним словом, мець им уже некольки миллионов повноважких лексемов и стольки ж братов Грымов. Особисто я выбираю слово «ощущение». Одна моя знакомая бабулька из Мядельщины каждый раз плевалась, коли чула это слово. «Як со щупаком целоваться», — казала она. «Але ничего не поробишь. Коли говоришь на нормальном языку, мусить быть ощущение счастья». И хотя творчество обычно вызывает у нормальных людей ощущение ненормальности, нормальный язык даст усим возможность творить и реализовывать свой потенциал. Переводчикам, например. «Как по-нормальному будет мой родный кут, як ты мне милый? Мой родной угол, как ты мне дорог». Мовочка-тросянка здольная примирить нас значно худшей за полечку-тросуху. До тросянки во всех ставлении переважно доброзычливая. Белорусскомовным яна подается першей приступкой до белорусщины. Российскомовные, вот им лику шовинисты, так само глядят на ее поблажливо. А як еще передать мясцовый колорит? Один российский поэт с белорусскими коронями написал мне экзамилованный вершик про то, что «руки болять, ноги болять». Это он хотел показать, как ягоные батьки говорили. Давно минул той час, коли тросянка лечилась оговоркой «быдло», якое треба научить белорусской мове и поставить под наши стяги. Тросянка – наша нематериальная спадщина помеж своих и чужаков, помеж Польши и России, помеж песков египетской земли, помеж Минском и Римом, помежду прочим и межиншим. Як там писал Монтень? «Словы належат наполову тым, хто говорить, и наполову тым, хто слухає. Пришел час нарешті познайомить их помеж собой». Для микрофона «Радио Свобода» был письменник Альгерд Бахаревич. Передача «Цуды и дивосы Беларуси» гучить на наших хвалях каждую субботу. Свобода. Мы где я, там, где нема темноты, ведают нас белый свет. Понад нами разъем свобода. Повинен я быть живым, там, где нема темноты, слухают нас белый свет. Понад нами